Глава 47. «Зачем это тебе?» — спрашивает Амина, бросая на меня взгляд через зеркало заднего вида. «Надо. Что еще отвечать? Что я должна сама убедиться, что он обо мне больше не помнит? Что спокойно променял меня на другую? Что построил жизнь с ней, забыв меня? Да, я хотела этого. Я хотела воочию увидеть его. С ней. Это глупо. Мы говорили тебе. Сейчас не лучшее время. Ты не в порядке. Кажется, Амина единственная, кто помнит, что у меня есть проблемы со здоровьем. Я сама об этом благополучно забываю, потому и лежала на сохранении уже 2 раза. В этот раз я стараюсь не натворить глупостей. Сижу в машине, выполняю дыхательную практику. Выходите, ну же! Я должна увидеть! Ами не раз показывала мне фотографии, показывала счастливую Екатерину и Рустама. Его, оказывается, не посадили. Суд несколько раз откладывали, искали доказательства, но все равно не получилось. Его защитил адвокат. И вот он на свободе. Как говорит Ами, вместе с Екатериной они планируют свадьбу. Я верю, но хочу увидеть. Мне нужно, прежде чем я сделаю глубокий вдох и начну жить дальше. Они бывают здесь каждую пятницу, говорит Амина. То ли примерка у них тут, то ли что. Выбирают наряд к свадьбе, видимо. Мы стоим перед свадебным салоном. Яркая неоновая вывеска помпезного здания привлекает всеобщее внимание. Мимо этого салона не пройти. Если бы у меня был выбор, я бы точно покупала платье здесь. Но мой наряд на свадьбу выбирала мама, так что мне оставалось только согласиться. Где-то в глубине души что-то неистово сжимается. Тоска, спрятанная далеко-далеко и запертая, казалось бы, надежно, выбирается на волю. Я соскучилась по родителям, которых у меня, к сожалению, больше не будет. Для всех я предательница, как и Амина. Но она, в отличие от меня, держится уж слишком молодцом, словно все это никак на нее не повлияло. Стоит мне уловить движение за окном, как я прилипаю к стеклу и никак не могу заставить себя отлипнуть. Там, в нескольких десятках метров, стоит Рустам. Точно такой же, каким я его помню. Высокий, статный, уверенный в себе. Кажется, он слегка изменил прическу, но так ему даже лучше. Я прислоняюсь к окну и не могу отвести взгляда. А потом? Потом я вижу руку с красным маникюром на изгибе его локтя. Красивую, с тонкими пальцами руку. Поморщившись, зажмуриваюсь, но затем снова открываю глаза. Смотрю очень внимательно, чтобы запомнить каждую деталь. Как Екатерина его трогает, как ему улыбается, и как он говорит с ней в ответ, как смотрит. Господи, с теплотой смотрит. Не так, как когда-то на меня, а так, словно она — самый важный объект в его жизни. Хотя, почему как? Так, скорее всего, и есть. То, что они какое-то время были не вместе, не значит, что они не хотели. Просто им мешала я своим присутствием. А теперь меня нет в жизни Рустама, и двери для Екатерины открыты настежь. Обещание перед родителями жениться на мне Рустам исполнил. Это я его не оценила, потеряла. Осознавать, что назад дороги нет, неприятно, и что ребенок будет расти без отца, тоже. «Можем ехать?» Амина заводит двигатель, смотрит на меня сквозь зеркало заднего вида. «Она молодец, столькому научилась, водить машину, например. Я так и не смогла, да и разговора об этом с Рустамом не было. А теперь уже не до этого, и сомневаюсь, что будет. Подожди. Прошу Амину заглушить мотор». Смотрю и смотрю на пару, которая режет мое сердце без ножа. Я хочу, чтобы Екатерина не стала, чтобы она испарилась по щелчку пальцев прямо сейчас. Но она, к сожалению, остается стоять рядом с Рустамом. А затем идет вместе с ним к машине, садится на переднее сиденье. Я все это вижу и продолжаю смотреть вдаль уезжающей машине. Просто потому, что мне кажется, что там, в той машине, отдаляется от меня частичка моего сердца. Рустам никогда не принадлежал мне. Как бы мне ни хотелось думать иначе, это правда. Сколько бы я лелеяла себя надеждами, что он полюбит меня, это так и не произошло. Теперь я даже не знаю, кем была для него. Удобной, навязанной женой? Амина больше не спрашивает, можем ли мы ехать, просто выруливает на дорогу и уносит меня подальше от места, которое окончательно поставило точку в наших с Рустамом отношениях. Не то чтобы я надеялась, хотя, наверное, черт возьми, да, да, я надеялась. «Ты точно в норме?» — спрашивает Амина, подозрительно глядя на меня. Я киваю, вынужденно. «Нет, физически я себя чувствую неплохо, но морально...» Мне кажется, из меня высосали все жизненные силы. Доктор говорил, что психологическое состояние тоже очень важно. Спокойствие, никаких нервов, максимальное расслабление, чтобы выносить ребенка до конца срока. Я стараюсь, правда, выполняю все рекомендации. «Так, понятно», — говорит Амина и протискивается между мной и дверью. Я понять не успеваю, как она оказывается в квартире и уверенно шагает на кухню. «Чаёк будешь? Ты не поедешь домой? Не сейчас». Обреченно плетусь на кухню, сажусь на диван и наблюдаю за тем, как Амина заваривает чай. Мне не то чтобы неприятно ее присутствие, просто я думала, что останусь наедине со своими мыслями. Попробую пережить то, что увидела, если это вообще возможно. «Слушай, тебе нужно жить дальше». Разговор Амина начинает с нотаций. «Ты скоро родишь ребенка, станешь мамой. Твоего Довлатова нужно оставить позади. Мудил он редкостный, и будет лучше, если он тебя не узнает никогда. Рома сказал, он тебя по-прежнему ищет». От этих слов что-то за грудиной сжимается. Отчаянно хочется верить, что ищет он меня, потому что не может забыть. Но я понимаю, что это не так. Знаю, что ищет, чтобы отомстить, чтобы спустить с небес на землю, унизить и отыграться. «Тебе нужно уезжать, Дарья. Сколько еще ты сможешь вот так жить, прежде чем он не найдет тебя?»